Часть восьмая. Англия, замок Виндзор, декабрь 1706 года. Уже не одну сотню лет Виндзорский замок был символом королевской власти Англии. С одной стороны, массивные неприступные стены, хищно оскалившиеся узкими бойницами, высокие башни с пушками на вершинах, расставленные повсюду караулы, прохаживающие патрули. С другой – изысканный стиль, заставляющий замиранием сердца взирать на работу древних инженеров, зеленые сады и внутреннее убранство, достойное королей. Поистине опасное великолепие, хищная грация, прекрасное творение, несущее смерть любому, покусившемуся на его неприступность. Мало какое место подходило для встреч высочайшего уровня больше. Действительно, стены этой крепости не преодолеть незамеченным. Вовсю хозяйничает ночь, повсюду бродят патрули солдат, караулы на башнях неутомимо всматриваются в темноту. Стоит лишь незваному визитеру показаться в свете расставленных на стенах факелов, как на его фигуре сойдется не один десяток взглядов. Впрочем, сегодня Свейна стены не интересовали. Замок Виндзор обладал своей тайной, знали о которой единицы. Волею судьбы наемник попал в их число. Разветвленная сеть подземных туннелей под крепостью была величайшим секретом английских монархов, передаваемым по наследству вместе с короной правителя. Примерный план запутанного лабиринта знал очень узкий круг приближенных королевы, а единственный экземпляр точной карты хранился в надежно спрятанном сейфе в самом центре королевской резиденции. Откуда наемник это знал? Дело в том, что один из его коллег, временных агентов, незадолго до отбытия Свейна вернулся с задания. По ходу миссии ему пришлось побывать в Виндзорском замке, и он заполучил ту самую карту, благо три века спустя план подземных коммуникаций секретом уже не был. Блум несколько дней изучал его, запомнив хоть и не идеально, но в достаточной мере, чтобы найти путь внутрь. Как оказалось, труды не прошли зря. Ничем не примечательное место у побережья, протекающее рядом Темзы, взгляд совершенно не притягивало. Отсутствовали дома и поля, не было пляжа и даже звериных троп. Лишь изредка сюда заходили редкие рыбаки. Они и подумать не могли, что всего в десятки метрах, надежно укрытые кустарниками, вырыт вход в рукотворные подземные туннели, ведущие прямиком в центр английской монархии. Даже Свейну, знавшему об этом секрете, понадобилось четверть часа, чтобы его отыскать. Наконец, обнаружив за очередными зарослями деревянный люк, умело замаскированный под давно сгнившее днище лодки, наемник облегченно выдохнул. Все же оставался риск, что данные окажутся недействительными. Когда история менялась сотни, тысячи раз подряд, мало в чем можно быть уверенным. К счастью, туннели сохранились. Правители всегда хотели иметь запасной выход на самый крайний случай. Ведь кто знает, какие силы на очередном столетии придут штурмовать резиденцию монарха. Взяв в руку еле чадящий факел, Блум осторожно продвигался по узким мрачным ходам. В этом лабиринте десятки тупиков и сотни ловушек. Все делалось для того, чтобы случайно обнаруживший вход неприятель в замок не пробрался. Первых наемник не боялся, представляя в голове план подземелий, а вот со вторыми пришлось столкнуться уже на десятом шаге. К счастью, опыт Свейна позволял без труда замечать растянутые нити, едва заметные выступы на полу, сложные механизмы на редких дверях. Было видно, что арсенал смертельных сюрпризов обновлялся довольно часто. Спустя три часа блужданий по лабиринту Блум обнаружил искомую лестницу наверх. Взобраться, осторожно поднять надежно замаскированный под основание широкого шкафа люк. Свейн оказался внутри громадного шифонера не меньше 4 квадратных метров по площади. Никто и подумать не мог, что именно здесь находится спуск в лабиринты подземелий. Немного работы отмычкой, и дверной замок поддается. Наемник оказывается в средних размеров помещений, оборудованном под склад всякого барахла. Если верить изученным на базе планам, зал для совещаний находится на 2 уровня выше и в 100 метрах севернее. Коридоры ночного Виндзора были тихи, пустынны и безмятежны. Порой Свейну казалось, что в этих мрачных, неосвещенных стенах и вовсе никого нет. Досадная ошибка чуть не привела к провалу. Лишь в последний момент наемник успел свернуть подвернувшееся ответвление, прежде чем патруль из 3 стражников показался в коридоре. Пропустив солдат и обругав себя за беспечность, он двинулся дальше. Тьма и тишина – лучшие друзья убийцы, как бы искусен в схватке тот не был. Стараясь не издавать ни звука, Блум миновал 4 лестничных пролета. 2 стражников у двери на чердак почувствовали в ту ночь едва ощутимые уколы в шею и нагло уснули в карауле. Оказавшись на крыше, наемник с наслаждением вдохнул свежий, прохладный воздух. Спертый запах подземелий начинал уже навевать на него тоску. Знакомое чувство опасности вспыхнуло в сердце с новой силой. Цель была близка, и чем меньше времени оставалось до судного мгновения, тем сильнее разгоралось бушующее пламя в груди молодого викинга. Зацепить 1 конец прочной веревки за шпиль на крыше, 2-й сбросить вниз. Еще раз осмотреться, темная стена замковой башни не привлекает взор снующих патрулей. Их глаза сосредоточены на иных целях. Проверить снаряжение, прицелиться, прыжок. Издавая лишь негромкий звук, что можно принять за порыв слабого ветерка, ассасин плавно скользит по тросу вниз. Его облаченная в черная фигура сливается на фоне темной, неосвещенной стены. Ближе к 3-му уровню башни падение наемника замедлилось. Через 2 секунды он и вовсе остановился. Нужное окно было всего в 1 метр левее, но спешить не стоит. Свейн закрепил край веревки у себя на поясе. Теперь обе руки оказались свободны. Медленно, стараясь не издавать ни звука, он приблизился к краю оконного выступа и осторожно высунул голову. Окно оказалось приоткрытым, как и надеялся Блум. Дышать удушливым запрелым воздухом никто не желал. Проблему создавала только задвинутая занавесь, так что увидеть происходящее в зале для совещаний наемник не мог. Лишь смутные силуэты различались за плотной красной тканью. Взяв кинжал в левую руку, а арбалет в правую, ассасин высунулся почти наполовину. Аккуратно поддев ткань кинжалом, он медленно, без резких движений, отодвигал ее в сторону. Оружие уже смотрело внутрь. Вот в глаза ударил лучик света от расставленных повсюду свечей. Вот показалась фигура герцога Мальборо, стоящего к окну ближе всего. А вот уже и все присутствующие отчетливо видны в проеме. Свейн невольно усмехнулся. 9 влиятельнейших людей Британских островов, включая главнокомандующего наземными силами Мальборо, первого министра, ключевых советников, генералов, адмиралов и, наконец, саму королеву Анну Стюарт, все были здесь, в Виндзорском зале для совещаний. Взведенный арбалет наемника направлен в их сторону. Он мог забрать жизнь любого. И он заберет. Один из этих людей сегодня должен умереть. Прохладный порыв слабого ветерка, крик ночной птицы где-то вдали, приглушенный голос из окна и палец убийцы, застывший на спусковом крючке. Хищное лезвие арбалетного болта поочередно оценивает каждого, присутствующего в зале. Наконец, оно застывает на последней фигуре. Секунда, стук сердца, и штора вновь занимает свое законное место. В эту ночь Виндзорский замок не почувствует крови. Странная треугольная пластина так и не изменила цвет. Среди присутствующих цели не было. Наемнику следовало уходить сразу же, но одолеваемое чувство разочарования, похоже, задержало несостоявшегося убийцу на 2 секунды дольше. Фатальная ошибка, расплата за которую пришла незамедлительно. Один из прогуливавшихся на стене стражников в ту ночь рассматривал звездное небо. Его взгляд опустился чуть ниже, как раз в тот момент, когда часть фигуры наемника была отчетливо видна в свете оконного проема. «Нарушитель! Нарушитель в замке!» – завопил тот, судорожно пытаясь стянуть мушкет со спины. Крик выдернул Свейна из собственных мыслей и заставил отреагировать мгновенно. Вскинуть арбалет, меньше секунды на прицеливание, спуск. Тяжелый стальной наконечник вонзается солдату в грудь, заваливая на спину. Похоже, крови эта крепость сегодня все же хлебнет. Пораженный противник еще не успел рухнуть на каменную поверхность, как Блум рванул наверх. Стража замка судорожно искала нарушителя глазами, но обнаружить темный силуэт на фоне такой же темной поверхности оказалось делом непростым. Впрочем, когда одним и тем же занято по меньшей мере сотня пар глаз, это лишь вопрос времени. «Вот он, на башне! Убейте мерзавца!» – закричал юношеский голос с крепостной стены. Раздались выстрелы, но расстояние оказалось слишком велико для прицельной стрельбы в движущуюся цель. Спустя 2 секунды, когда большая часть солдат была готова дать залп, Свейн уже скрылся на чердаке. Веревка без лишних раздумий брошена на полу. Туда же отправился и арбалет, предварительно избавленный от треугольника Ив. Лишний балласт сейчас наемнику не нужен. Ни пистолета, ни тем более сабли при нем сегодня нет. Из оружия лишь узкий кинжал да 10 метательных ножей. Впрочем, даже этого в руках умелого убийцы вполне достаточно. Уже не таясь, Блум рванул вниз, к спасительной комнате с барахлом, к спасительному шкафу с тайным выходом из замка. Любой неосторожно высунувшийся солдат тут же получал метательный нож. Конечно, сюрикены нравились наемнику куда как больше, но использовать приметное оружие он не решался. Ведь несмотря на надежду, что парадоксал окажется среди влиятельнейших людей Британии, подобный исход он предвидел. Найденная же на месте преступления стальная звезда сразу наводила на нехорошие подозрения. Сбросить маску Свейн пока был не готов. Организованное сопротивление проявилось, когда Блум достиг первого уровня Виндзорского замка. Если до этого ему попадались лишь одинокие караульные, толком не осознавшие ситуацию, то сейчас со стороны входа бежал по меньшей мере десяток. Вовремя укрывшись за углом, Свейн пропустил рой свинцовых пуль мимо, затем высунулся и швырнул ножи с двух рук, опрокидывая самых резвых. Это сразу же поумерило пыл оставшихся, чем наемник и воспользовался. Метким броском он сбил огромную стеклянную люстру, придавив несколько англов и заставив кинуться в разные стороны оставшихся. Пользуясь суматохой, Блум проскользнул в нужный коридор. На оставшемся пути встретился лишь одинокий солдат, тут же получивший нож промеж глаз, да какая-то служанка, рухнувшая без чувств только при виде облаченной во все черное фигуры. Отпереть знакомую дверь, протиснуться внутрь комнаты. А вот и тот самый шкаф. Блум потратил пару минут, но все же умудрился запереть дверцу изнутри, не оставив никаких следов проникновения. Он не хотел, чтобы британцы узнали, как именно незваный визитер попал в замок. Погоня по подземелью ему совершенно не нужна. Суета и суматоха царила в замке Виндзор до самого утра. Королева была в ярости, да и ее сегодняшние компаньоны уступали только из вежливости. Убийца проник в самое сердце английской монархии, и лишь чудом все присутствующие в зале для совещаний остались живы. Как такое могло произойти? Кто в этом виноват? На первый вопрос никто так и не дал внятного ответа. Что же до виновных? Виновные найдутся всегда. Со дня освобождения Свейна из брюссельской темницы прошло полгода. Все это время наемник вел двойную игру, танцуя на лезвии, ибо стоило ему лишь ждать повод к подозрениям, от него избавиться без раздумий. Впрочем, он привычен к риску и ничуть не страшился его. В светском обществе Блум был представлен как скандинав благородных кровей, перебравшийся в Англию и присягнувший королеве. Он командовал особым отрядом разведчиков, действовавших на суше и на море. Многие относились к новоявленному дворянину с недоверием. Некоторые догадывались об истинных задачах отряда, но никто не смел высказать свои подозрения вслух. Граф Ричард Грин обладал репутацией беспринципного, жесткого, а порой бесчестного и жестокого человека, впрочем, верного короне всей душой. Он имел немалое влияние на королеву, и в его планы придворные интриганы предпочитали не влезать. Вдали от посторонних ушей и взглядов, Свен тренировал своих людей. Он обучал убийц. Набрав отряд из 25 воинов, он работал с ними по только ему понятным методикам, обучая быть бесшумными и незаметными, пользоваться самым разнообразным оружием, убивать свою цель сотней различных способов в зависимости от ситуации. И главное, уходить необнаруженным. Впрочем, кое-что наемник упускал. Он ничего не рассказывал о планировании, тактике и стратегии убийства, не развивал в своих людях сообразительности, умение нестандартно мыслить. А все потому, что Блум, как никто другой, знал, это и есть самое важное для убийцы-виртуоза, убийцы, способного найти ключ к любой цели. В его же задачу входила тренировка тупых исполнителей, умелых воинов, способных вырезать хоть целый гарнизон, но все же исполнителей. Без руководства Свейна эти люди стоят немногим дороже простых солдат, они – пушечное мясо. Пока наемнику нужен отряд, он будет весомой силой, способной выполнять любое задание, но как только нужда отпадет, тот без сожаления от него избавится, бросив на произвол судьбы. Поначалу новоявленный капитан тянул время, аргументируя нежелание браться за дело необходимостью длительной, вдумчивой подготовки. Граф Грин подгонял, результат был нужен сейчас, а не через несколько лет. Наконец, не выдержав однотипных отписок подчиненного, тот явился на полигон лично. Увидев, на что способны бывшие егеря, матросы, а порой и грабители, он безапелляционно заявил: «Отряд готов». Тогда Блум впервые вышел на дело не как одиночка, а как командир целой группы. Цель – испанский генерал, сражающийся на стороне Франции. Не став изобретать ничего нового, Ричард дал задание, аналогичное тому, что придумал на Карибах – убить главнокомандующего прямо во время сражения, тем самым деморализовав армию и внеся хаос в действия солдат без командования. Из справочника изначальной истории Свейн знал, что британцы и так должны выиграть сражение, поэтому, поспорив лишь для вида, согласился. В результате операции цель была достигнута. Блум не без удивления осознал, что порой действия группы более эффективны, чем одиночки, особенно когда вокруг гремит баталия. Часть отряда может отвлекать внимание противника, пока остальные продвигаются к жертве. Впрочем, неопытность бойцов дала о себе знать. Потери составили 7 человек, треть из участвующих. Граф был в восторге. После смерти генерала английские войска смяли оборону испанцев и быстро одержали триумфальную победу. На радостях тот дал Свейну еще 2 месяца на подготовку новобранцев взамен убитым. В глазах Ричарда горел огонь. По его лицу отчетливо читалось, какие планы он строил в отношении особого взвода. Наемник же не разделял его радости, ведь в своей истинной миссии не продвинулся ни на шаг. Герцог Мальборо, главнокомандующий британскими силами в войне за испанское наследство, не был парадоксалом. Среди его ближайших генералов не было парадоксала. Ричард Грин, человек явно не своего времени, советник королевы по особым вопросам, также не был парадоксалом. Найти предполагаемую цель на основе слухов не удавалось, все было так, как и должно быть. Сражения, за редким исключением, протекали в соответствии со справочником изначальной истории. Новых амбициозных исследователей или полководцев не появлялось. Казалось, война идет к своей естественной развязке. Недовольство большими тратами нарастало, а в боестолкновениях чувствовался неизменный паритет сил. Еще несколько лет, и королева подпишет с Францией мир, а еще через время смолкнет война и на Южном фронте. Почему же тогда Ив неизменно показывает Свейну, что в этом временном периоде должна пролиться кровь еще одного человека? Одним вечером наемник даже навел пластину на себя, с чем черт не шутит. Но нет, красный огонек так и не показался. Впрочем, сдаваться он не собирался, продолжая проверять одного встреченного полководца, политика или дипломата за другим. Тем временем отведенные графом 2 месяца прошли. Наемник уже готовился отправить очередного генерала на тот свет, как Ричард Грин преподнес неприятный сюрприз. Воодушевленный успехом последней миссии, тот, видимо, решил, что отряд ассасинов способен выполнить любое задание. Нет, им не приказали убить Людовика XIV, до такого советник по особым вопросам пока не додумался. Впрочем, устранение военного министра Франции было немногим легче. Блум не мог отказать, но и не хотел в один день увидеть, как красный огонек металлического треугольника загорается на его присутствие. Свейн собрал людей и отправился в путь. Достать Мишеля Шамильяра в его личном замке под охраной сотен солдат было нетрудно, но вполне реально. Блум умышленно допустил в планировании ошибку. Группу обнаружили, и убийцам пришлось спасаться бегством. Готовый к такому повороту событий, наемник выскользнул без особых проблем, а вот потери отряда составили 14 человек. В последующем разговоре с графом Свейн вел себя дерзко и вызывающе, ставя акцент на том, что неоднократно предупреждал: люди пока не готовы к столь серьезным заданиям, они неопытны, недостаточно умелы. После жаркого спора Ричард все же признал правоту наемника, дав ему отсрочку на неопределенный срок. Впрочем, последний был уверен, от силы 3 месяца, и отряду поручат новую миссию. Столь незначительные по меркам огромной империи потери Грина совершенно не волновали. Брошенная на прощание фраза советника стала ценнейшей информацией за последние месяцы. Оказывается, в резиденции королевы, замке Виндзор, вскоре состоится военный совет. На нем будут присутствовать самые могущественные люди Британии. Люди, в другое время разбросанные по всей Европе, соберутся в одном месте. Это место хорошо охраняется, но знание подземных ходов позволит проникнуть внутрь без особых проблем. Среди присутствующих на совете должен оказаться парадоксал. Должен, но не оказался. Солнце едва ли наполовину вышло из-за горизонта, а Свейн уже сидел в своей комнате у окна, размышляя над дальнейшими действиями. Он еще не знал, не мог знать, что необратимый процесс был запущен, и над ним, как никогда близко, нависла костлявая рука Хель.